Замглавного инженера по науке Лютов сидел и, обхватив голову руками, тупо повторял. «Скажите мне, парни, температуру графита в реакторе. Скажите, и я вам все объясню». «О каком графите вы спрашиваете, Михаил Алексеевич?» — удивился я. «Почти весь графит на земле, посмотрите. На дворе уже светло. Я только что видел». «Да ты что?» Испуганно и недоверчиво спросил Лютов. «В голове не укладывается такое. Пойдемте посмотрим». Мы вышли с ним в коридор до аэраторной этажерки и вошли в помещение резервного пульта управления. Оно ближе к завалу. Там тоже взрывом выбило стекла. Они трещали и взвизгивали под ногами. Насыщенный долгоживущими радионуклидами воздух был густым и жалящим. От завала напрямую обстреливала гамма-лучами с интенсивностью до 15 тысяч рентген в час. Но тогда я об этом не знал. Жгло веки, горло, перехватывало дыхание, от лица шел внутренний жар. Кожу сушило, стягивало. Вот смотрите, кругом черно от графита. Разве это графит? Не верил своим глазам Лютов. А что же это? С возмущением воскликнул я. А сам в глубине души тоже не хочу верить в то, что вижу. Но я уже понял, что благодаря лжи зря гибнут люди. Пора осознаться себе во всем. Со злым упорством разгоряченной радиации продолжаю доказывать Лютову. Смотрите, графитовые блоки. Ясно ведь различимо. Вон блок с папой выступом, а вон с мамой углублением. И дырки посередине для технологического канала. Неужто не видите? «Да вижу, но графит ли это?» — продолжал сомневаться Лютов. «Эта слепота в людях меня всегда доводила до бешенства. Видеть только то, что выгодно тебе. Это ж погибель!» «А что же это?» — уже начал орать я на начальника. «Сколько же его тут?» — очухался наконец Лютов. «Здесь не все. Если выбросило, то...» во все стороны, но, видать, не все. Я дома в 7 утра с балкона видел огонь и дым из пола центрального зала. Они вернулись в помещение БЩУ. Здесь тоже здорово пахло радиоактивностью, и Смагин поймал себя на том, что словно впервые видит родной БЩУ-4. Его панели, приборы, щиты, дисплеи — все мертво. Стрелки показывающих приборов застыли на зашкале или нуле. Молчала машина ДРЭК системы «Скала», выдававшая во время работы блока непрерывную распечатку параметров. Все эти диаграммы и распечатки ждут теперь своего часа. На них застыли кривые технологического процесса, цифры, немые свидетели атомной трагедии. Скоро их вырежут и как величайшую драгоценность увезут в Москву для осмысления происходящего. Туда же уйдут оперативные журналы с БЩУ и со всех рабочих мест. Потом все это назовут «мешок с бумагами». А пока... только 211 круглых сельсинов указателей положения поглощающих стержней живо выделялись на общем мертвом фоне щитов, освещенные изнутри аварийными лампами подсветки шкал. Стрелки сельсинов застыли в положении 2,5 метра, не дойдя до низа 4,5 метра. Смагин побежал по лестнично-лифтовому блоку вверх сменить Топтунова и Акимова. По дороге встретил Толю Ситникова. Он был плох. Преодолевая слабость, сказал: «Я все посмотрел. По заданию Фомина и Брюханова был в центральном зале на крыше блока В. Там много графита и топлива. Я заглянул сверху в реактор. По-моему, он разрушен. Гудит огнем». Шатаясь, он пошел вниз, а Смагин побежал вверх. Акимов и Топтунов, отекшие, темно-буро-коричневые, с трудом говорили. Испытывали тяжкие страдания и одновременно ощущение недоумения и вины. «Ничего не пойму». Акимов еле ворочал распухшим языком. «Мы все делали правильно. Почему же...» «Ой, плохо, Витя, мы доходим». Открыли, кажется, все задвижки по ходу. «Проверь третью», на каждой нитке.